Глава 7. Все выше и выше и выше. Павел Герман. Поскольку терять время смысла не имело, иди знай, сколько его вообще осталось. Леха двинул прямиком к складу боеприпасов. Минер из него, конечно, аховый, но хоть попытается. Если не придумает ничего другого, тупо соорудит простенькую растяжку из запала от Эвки, засунутого в гнездо штатного взрывателя авиабомбы. Ну а не получится, так не получится. Зато не обидно будет. Без проблем, проскользнув мимо часовых, как раз развернувшихся спиной друг к другу, схоронился среди штабелей. Подсвечивая фонарем, осмотрелся, присев за одним из них. С этой стороны немцы складировали в основном небольшие ящики с боеприпасами к авиационным пушкам и пулеметам. Надписей Леха прочесть, разумеется, не смог, но вот обозначающие калибр цифры были вполне понятны. 7,92. Это, разумеется, пулемет, стандартный для фрицев калибр. А вот снаряды от чего-то оказались двух типов, калибром 15 и 20 мм. Ради интереса парень вскрыл пару ящиков, убедившись, что не ошибся. Снаряды на самом деле разнокалиберные, да и длина гильз не одинаковая. Это что же, у них на одном типе самолета разные пушки стоят? Странно как-то, только лишний гемор при снабжении боеприпасами. Ладно, ему-то какая разница. И без того проблем выше крыши. Главное, что для будущей диверсии эти ящики никак не подходят. Только взрывом раскидает бестолку. Пойдем искать, что помощнее. Скользнув пробивающимся сквозь пальцы лучиком света по соседнему штабелю, Леха уже собрался было двинуться в глубину склада, но остановился, зацепившись взглядом за непривычные металлические контейнеры, напоминающие небольшие кейсы со сглаженными углами, двумя застежками и проволочной ручкой. Это что еще такое? Какой-то многоразовый контейнер для снарядов? Вряд ли. Размеры определенно не те. Минометные мины? Тоже не факт, разве что-то мелкое, калибром миллиметров 50. Но откуда им взяться на аэродроме? И зачем? Интересно, что там внутри? Аккуратно, чтобы ненароком не шумнуть, десантник стащил верхний чемоданчик и, отойдя подальше за штабель, уложил его на землю. Надпись на крышке на немецком ровным счетом ни о чем ему не говорила. Леха без особых колебаний раскрыл контейнер, обнаружив внутри уложенные валетом гранаты с деревянными ручками, знакомые ему по кинофильмам о Великой Отечественной. Вот оно что. Ну, фрицы, все-то у вас не как у людей. Неужели нельзя гранаты в обычные деревянные ящики упаковывать? К чему лишний металл тратить? Европейцы, блин. Вытащив одну из колотушек, Степанов повертел гранату в руках. Разряжены, разумеется. Не совсем же они идиоты, чтобы снаряженными хранить. А запалы, видимо, вон в той картонной коробке. Жаль, времени маловато, чтобы разобраться в конструкции. Да и нафиг оно нужно. Из подобной гранаты с ее терочным запалом нормальную растяжку сделать не так-то и просто. В следующий миг до Лехи неожиданно дошло, что именно он нашел. И парень едва не расхохотался. Бывает же, а? А он-то недавно переживал, мол, гранаты под ногами не валяются. Ну да, они валяются. Они в штабеля аккуратненько уложены, видимо, ради удобства советского диверсанта из будущего. А ведь это, как сетевые литературные критики, говорить любят, самый настоящий рояль в кустах. Уж теперь-то он точно нормальный заряд соорудит, лишь бы только родная лимоночка не подвела да взорвалась, когда срок придет. Захватив с собой пару контейнеров, второй взял про запас, будет время разберется, как их снаряжать. Алексей подобрался к уложенным аккуратными рядами авиабомбам, выбрав те, что покрупнее, навскидку килограммов под 100. Срезав сболтавшийся над головой маскировочные сети шнур подлиннее, привязал к Эвке 5 немецких гранат. Пока изготавливал связку, обнаружил, что рукоятки откручиваются, что значительно упростило процесс. Эх, ему бы немного банального скотча или изоленты, вообще бы было супер. Но вроде и так неплохо вышло, по крайней мере крепко. Запихнув заряд между бомбами, убедился, что ничего не помешает предохранительному рычагу отскочить, освобождая ударник, и соорудил растяжку, используя всю ту же бечевку от Маск-Сити, которую фрицы весьма к месту натянули над складом. Еще раз все проверив и замаскировав травой, пришел к выводу, что хитрушка вышла что надо. Пожалуй, даже батя бы заценил. Сработает в любом случае. И если начнут ворочать укупорки с бомбами, и если кто-то зацепит контрольку ногой, просто проходя мимо штабеля. Благо, длины шнура хватило перекрыть весь проход. Все, можно отсюда валить. И желательно поскорее. Полегчавший на треть контейнер Леха вернул на место. И так придется лишние 15 кг с собой тащить, что не слишком удобно, когда передвигаешься в основном ползком. После чего без проблем покинул территорию импровизированного склада, дождавшись, пока часовые в очередной раз сойдутся-разойдутся. И спустя минут 40 уже подползал к напряженно вглядывающемуся в темноту летуну. Едва слышный шепот Борисов расслышал только со второго раза, когда десантник уже успел мрачно подумать, что если тот заснул, это может стать нехилой проблемой. Попробуй разбуди его тихонько, когда ближайший фриц в 30 метрах. Дернется, вскрикнет, просто лязгнет пулеметом, и приехали. Убедившись, что товарищ его заметил и никаких неожиданностей не предвидится, Степанов знаками показал, чтобы тот оставил пулемет на месте и подполз к нему. Короче так, Вась, новостей две. Одна плохая, вторая хорошая. А нет, есть еще и третья, так сказать, хрен пойми какая. С чего начать? Леш, да начинай с любой. Вздохнул пилот, растирая кулаками слепающиеся глаза. Вечно ты не по-людски говоришь. Все шутишь и шутишь. Сказал бы прямо что-то как. Ну, тогда так, летун. Плохая новость. Накосячил я серьезно. Леха кратко пересказал Борисову эпопею с кашеварами. Так что времени у нас не шибко много. Вряд ли до утра спокойно досидим. Но иначе было никак, сам понимаешь. Теперь хорошее. Склад я заминировал. Ежели все пойдет как нужно, капец этому аэродрому вместе с самолетами и обслугой. Рванет, мама не горюй. Никто обиженным не останется. А третья новость? К счастью, Борисов не стал выяснять подробности минирования. Хоть и бросил на притащенный с собой кейс весьма заинтересованный взгляд. «Третья?» – задумчиво ухмыльнулся Алексей. «Ну, если коротко, тот фриц, что на самолете прилетел, никуда с аэродрома не уехал. У них там в палатке, похоже, небольшой офицерский между собойчик». Заметив на лице летуна непонимание, Леха торопливо пояснил. «Ну, то есть пьют они, бухают». Пока наблюдение вел, видал, как какой-то офицеришка помельче им бутылки и закуски притащил. Так что до рассвета точно не улетят. Кстати, Вась, ты, случись что, в темноте взлететь сможешь? Пилот пожал плечами. Наверное. Нет, взлететь-то точно взлечу. Полосы хватит. Но вот как в темноте ориентироваться без карты и знания местности? У нас в училище к ночным полетам не готовили, только пилотов ночных бомбардировщиков. Я же в летно-технической уже после приказа товарища Тимошенко 0362 попал, который сержантский период ввел. Может, слышал? Нет? Ладно, неважно. Но ты не волнуйся, Леш, я справлюсь. Степанов тоже помолчал, размышляя над вертящейся в голове мыслью. Собственно, мысль эта пришла ему в голову уже давно. Но возможность спокойно ее обдумать нашлась только сейчас. Улететь-то, скорее всего, не проблема. Часовые по курьерскому или какой-нибудь там самолету до последнего стрелять не станут. Сначала от непонимания происходящего, затем боясь повредить. Да и чего Васька боится? Можно подумать, на борту компаса нет. Можно и вовсе тупо лететь на восток. Как по нему, так гораздо сложнее будет найти подходящую для посадки площадку. Но дело даже не в том, уж больно не хотелось улетать просто так. Но вот никак не идет у него из головы пассажир этого Шториха, и все тут. Не просто же так он прилетел. Почему никуда не уехал с аэродрома? Ждет кого-то? Или получил какие-то документы и дожидается утра, чтобы вернуться в тыл? Или как раз этих самых документов ждет? Вопросы и вопросы, и ни одного ответа. С другой стороны, нафиг ему ответы, собственно. Захватить бы этого хрена, запихнуть в самолет, троих-то он всяк поднимет, и вперед, к нашим. Глядишь, и к нему меньше вопросов возникнет, когда к местному контрразведчику на беседу попадет. Главное, по времени все рассчитать правильно, чтобы приземляться, если не засветло, то хоть на рассвете. На Ваську надежды мало, с его-то уверенностью к своим летным способностям. А вообще, пора что-то решать, поскольку времени впереди отнюдь не вагон, а скорее та самая маленькая тележка, что обычно вместе с этим самым вагоном поминается. Короче, слушай сюда, товарищ Василий. Приблизив губы к уху летуна, сообщил Алексей. Я так меркую. Сейчас мы с тобой сменим позицию и засядем вон там, поближе к самолету. Когда срок придет, ты до него за полминуты добежишь, а как добежишь, сразу мотор заводи. Ну или как там у вас называется. А я прикрою, немцев отвлеку. Добро? Вот хорошо. Сиди тут. Я за пулеметом и шмотками сползаю и сразу перебазируемся. На новой лёжке просидели почти 2 часа. Никакой подозрительной активности на аэродроме не было. Пропажу кашеваров пока не обнаружили, чему Лёха оказался несказанно рад. Летуны и обслуга дрыхли, часовые патрулировали. Хера офицеры уже сейчас как угомонились, завершив недолгий сабантуй. Чем занимались на своих позициях зенитчики, парень не видел. Но догадывался, что тоже потихоньку давят на массу. Поскольку ночной бомбардировки ждать не приходилось, да и зенитных прожекторов у них не имелось, а без них скорострельные пукалки бесполезны. Что ж, похоже, им с Васькой везет. Повара или вообще ночевали отдельно, или никто из деливших с ними палатку комрадов не обратил внимания на отсутствие 2 человек. Вполне вероятно, как раз второе. Умаялись за день, готовя самолеты к вылетам и разгружая боеприпас. Вот и дрыхнут без задних ног. Спать хотелось просто отчаянно. Глаза слипались, сказывалось напряжение нескольких крайних суток. Но Лёх держал себя в руках. Летун столь стойким не был, и минут с 20 назад задремал-таки, ткнувшись лбом в сложенные перед собой руки. Будить товарища десантник не стал. Пусть хоть немного покемарит, ему еще самолет вести. Чтобы хоть чем-то себя занять, разобрался, хоть и не сразу, с трофейными гранатами, снарядив пяток. Все оказалось не столь уж и сложно, спасибо нашедшейся на внутренней стороне крышки контейнера схеме. Хотя, конечно, сумрачный тевтонский гений – это такой тевтонский гений, что мам не горюй. Каждая граната комплектовалась не только запалом, хранящимся в деревянном пенале, но еще и воспламенителем. Эти, видимо, для разнообразия упаковывались в металлическую коробку, проклеенную по стыкам водонепроницаемой лентой. И для приведения колотушки в боевое состояние все это пиротехническое добро следовало совместить. Остальные гранаты Леха так и оставил в контейнере, запихнув его подальше под куст. Случись что, ему и 5 штук с головой хватит. В очередной раз взглянув на часы, десантник улыбнулся. Еще от силы час. И начнет светать. Неужели повезло и удастся спокойно досидеть до утра? Не удалось. Между палатками замаячили тени, заскользили по земле желтоватые лучи слабеньких фонарей. Несколько человек двинулись в лес, остальные остались на месте. Ну, вот и все, началась движуха. Сразу поднимать тревогу фрицы не стали, видимо, не посчитав пропажу кашеваров чем-то слишком уж экстраординарным. Понять можно. На аэродром никто не нападает, не стремится уничтожить самолеты или поджечь заправщики. Часовые тоже наверняка отрапортовались, что все тихо и мирно. А повара, ну мало ли что, перепились да уснули где-нибудь неподалеку. Отыщутся, пойдут под трибунал. Да и то не сразу, нужно же кому-то накормить личный состав завтраком. Растолкав товарища, Леха в нескольких словах обрисовал обстановку. После чего добавил. Все, Вась, работаем. Наблюдай внимательно за обстановкой, главное, не засни. Как начнется, бегом к самолету. Заводишь эту летающую шарманку и ждешь в кабине. Если поймешь, что меня зажали или убили, улетай немедленно. Не спорь. Осадил он готового начать спорить летуна. Считай, что это приказ. ты мне в любом случае ничем не поможешь. А так хоть до своих доберешься, да отомстишь, когда снова в истребитель сядешь. Все равно сдаваться я не собираюсь. Ежели совсем хреново станет, подорву себе гранатой. Или до склада добегу и все здесь в воздух подниму. Так что со взлетом не тормози. Когда склад бабахнет, тут одна воронка останется и... Леха вовремя осекся, едва не закончив фразу словами прапорщика Казакова из второй серии кинофильма «ДМБ» про одни мокрые вонючие комочки. Короче, вопросы есть? Борисов с мрачным видом покачал головой, пряча взгляд. Вот, оладушки, тогда я пополз. Ранец с собой возьму. Все равно мне запасные ленты не в чем таскать. Второй тебе оставлю. С карабином поступай как хочешь, только учти. В кабине с ним хрен развернешься. Все, бывай, летун, не кашляй. Отчего Леху столь сильно манило подобраться поближе к палаткам, он и сам не знал. То ли снова чуйка прорезалась, то ли еще что. Но вот тянуло и все тут. Потому позицию он выбрал из расчета, чтобы держать под прицелом и лагерь, и стоянку лаптежников, и площадку с автотехникой. Последнюю, правда, частично закрывали крайние палатки, но с этим придется смириться, иначе придется располагаться вовсе уж в невыгодных с точки зрения маскировки условиях. С другой стороны, достаточно поджечь всего один заправщик, дальше само полыхнет. Стоят они кучно, словно пожарной безопасности фрицы слыхом не слыхивали. Заодно и светлее станет, стрелять удобнее. Из минусов, оба затаившихся в кустах секрета располагались по флангам, но если долбануть сначала по ним, то не критично. Едва слышно тикающие на запястье штурманские отсчитали полчаса, когда все и началось. К этому времени небо над головой постепенно утратило ночную глубину и четкость. Звезды поблекли и размылись, предвещая скорый рассвет. Сначала к штабной палатке, освещая путь узенькими лучиками света, пробивающимися сквозь щели в затягивающих фары маскировочных чехлах, подкатила вчерашняя легковушка. Пискнули тормоза, хлопнула дверца. А легкий ветерок донес едва различимые голоса. Выскочивший из авто офицер с пухлым портфелем в руке о чем-то докладывал высунувшемуся из палатки комраду. Кивнув, тот сделал приглашающий жест и вместе с гостем скрылся за пологом, а выбравшийся из кабины водила, по извечной шоферской привычке попинав скаты, оперся задом о капот и закурил. «Вот тебе и знаменитый немецкий ордунг. Вряд ли наш шоферюга такое бы себе позволил». Хотя кто его знает, чей это автомобиль и чей это шофер. Время тянулось медленно, снова захотелось спать, и Леха, не сдержавшись, зевнул. Постепенно светлело, рассвет вступал в свои права, прогоняя ночной мрак. Наконец из палатки, оправляя затянутый портупеей френч, показался прилетевший вчера фриц. Портфеленосец шел следом, на ходу производя левой рукой какие-то хитрые пасы возле запястья правой, в которой держал загадочный чемодан. Приглядевшись, далековат, конечно, толком ничего не рассмотришь, Алексей мысленно присвистнул. Ёлки-палки, так это ж он наручники расстегивает. Ого, ценный, видать, портфельчик, коль даже среди своих такие меры предосторожности. Ну все, теперь он точно без него не улетит. Вот только как именно поступить? В памяти внезапно возникла очередная мудрость легендарного взводного «спать не придется». Настоящий десантник должен уметь мгновенно принимать единственно верное решение. Даже если позже командование посчитает это решение ошибочным, настоящий десантник сомневаться не должен, а должен его выполнять. На остальное – посрать. Главное – выполнить. Итак, что мы имеем? Фрицам до самолета идти минуты три. Ваське бежать секунд 20. Кстати, вон и пилот нарисовался, торопливо топает к аисту, на ходу застегивая летный комбинезон. Значит, его задача какая? Верно. Быстренько устроить неслабый шухер, желательно с жертвами и чем-нибудь жарко горящим. Например, вон тем заправщиком. Возникнет паника. Обязательно, и еще какая. Что станут делать херы офицеры? Разумеется, спасать портфель. А как его спасать? Возвращаться к палаткам? Так ведь по ним лупит неизвестный русский пулеметчик. Значит, что? Немедленно улетать. Конечно, что же еще? Одно плохо. Ваське никак сигнал не подашь. Надеюсь, он от первых выстрелов не обалдеет настолько, что начнет тормозить. Ладно, сомневаться в боевом товарище перед боем нельзя. Это азы. Так что будем считать, что летун не протормозит и не забудет, о чем он ему говорил. Не заснул бы только. Ну, вроде не должен. Глубоко вздохнув, Степанов приник к пулемету, обхватив шейку приклада левой рукой. Все, сомнения прочь. Теперь только посрать, но выполнить. Успокоив дыхание, десантник поймал в прицел маячущую над кустом голову правого часового и напряг палец, плавно выбирая свободный ход спускового крючка. Свет маловат, но промазать вроде не должен, глаза уже привыкли к полутьме. Ну, на счет три. На счет три пулемет послушно бабахнул, долбанув плечо отдачей, но от чего-то одиночным. Выругавшись, неужели осечка или патрон перекосило? Если да, тогда все, туши воду, сливай свет. Лех торопливо дернул спуск еще раз. Бах, снова одиночный. Да что за хрень вообще творится? Мгновенно вспотевший от волнения палец скользнул с верхней выемки спускового крючка на нижнюю. И МГ-34 послушно отозвался на движение стрелка, выдав короткую очередь. Ну, твою ж мать! Это у них так переводчик огня устроен. Жмешь на верхнюю выемку – одиночный огонь. На нижнюю – очередь. Козлы нацистские, все у вас в Европах через жопу. Причем во всех смыслах. Усмирив зашедшееся в сумасшедшем ритме сердце, Лех поправил прицел и перечеркнул кусты короткой очередью. Один готов. Не теряя ни секунды, повел стволом влево, нащупывая второй пост. А, вон он, вижу. Немец высунулся из-за зарослей по грудь и ошалело вертит башкой. Но пока еще тупо не понимает, что происходит. Ну, уже и не поймет. Вторая очередь прошлась по кустам на уровне живота, и фриц, несколько раз судорожно дернувшись, выпал из поля зрения. Все, и этот тоже спекся. Не расслабляемся, работаем. Пулемет, словно признав наконец нового хозяина, преданно забился в руках, долбя короткими очередями по палаткам и автостоянке. Главное ленту быстро сменить, для него это все-таки впервой. То ли дело родной ПКМ с его коробом на 250 патронов. Стреляй не хочу, пока ствол не перегреется. Сознание, уже привычно переключившееся в боевой режим, фиксировало содрогающийся под ударами пуль брезент, короткие высверки рикошетов от попаданий в заправщики. Из палаток выскакивали ошеломленные внезапным нападением полуодетые пилоты и обслуга. Кто-то успевал добраться до спасительных зарослей, кто-то падал сраженный тяжелой пулей. Часть патронов в ленте оказалась трассирующими, и одна из автоцистерн все-таки загорелась. Сначала как-то нехотя, но затем полыхнула всерьез, выбросив через заливную горловину, крышку которой сорвало взрывом бензиновых паров, высокий огненный смерч, в следующую секунду растекшийся жидким пламенем вокруг. Вспыхнула натянутая над стоянкой москсеть. Сразу же занялась вытоптанная трава, огненные ручейки торопливо побежали к соседним машинам. Все, теперь хрен потушишь. Да и кому тушить, если все разбежались? Боек сухо щелкнул, сообщая об израсходованной ленте. Леха торопливо сменил патронный короб. Против ожиданий перезарядка прошла успешно, хоть и с секундной заминкой. Меняя ленту, ухитрился-таки до крови защемить палец за щелкой. Положив еще пару очередей по стоянке, а больше и не нужно, пока возился с пулеметом, заполыхал еще один заправщик. С мстительным удовольствием ударил по самолетам. Вот вам, суки, за ту колонну. И за десятки других таких колонн. За заживо засыпанных бомбами в окопах бойцов. За заваленных обломками разрушенных зданий женщин и детей. За... да за все, короче. Как ни странно, с самолетами вышло даже лучше, чем с заправщиками. Один из лаптежников почти сразу же загорелся, мгновенно превратившись в высокий огненный факел. Вскоре впереди коротко сверкнуло, и в груди знакомый ёкнул, на миг выворачивая наизнанку внутренности, акустический удар. сдетонировала на пилоне внешней подвески одна из бомб. Степанов даже стрелять прекратил, раскрыв рот, глядя на разлетающиеся в стороны пылающие обломки. Не от удивления, а чтобы сравнять давление в ушах и глотке, если рванет еще раз. От самолет почти ничего не осталось, только отброшенный в сторону хвост и зарывшийся в землю двигатель. Да и соседям досталось. Один из бомбардировщиков вовсе перевернуло, второй перекосило, повредив шасси. Ну вот и ладненько. Не зря на себе эту бандуру столько времени пёр. Неприцельно добив вторую ленту, теперь горело уже 3,87, Лёха снова перезарядился, на сей раз без защемлённых пальцев, успев бросить взгляд в сторону Шториха. У ярко освещенного огнем самолётика тоже было весело. Летун, укрываясь за стойкой шасси, пулял из пистолета в бегущего пилота. Собственно, уже и не в бегущего, поскольку Васька попал. Немец резко остановился, будто наткнувшись на невидимую преграду, и упал, крутнувшись вокруг оси. С другой стороны рысью приближался портфеленосец с адъютантом. Или кто он там такой? Эти пока окончательно не поняли, что происходит, и стрелять в спину Борисову не спешили. Хоть тоже повытаскивали из кобур пистолеты. Да и самолет прикрывает, хрен попадешь. Сзади, отстав на полсотни метров, их догонял еще кто-то с карабином в руках. Кто именно, Степанов не разглядел, да и времени не было разглядывать. Ну, это уже лишнее, нам массовка ни к чему, чай не кино снимаем. Да и платить той массовке нужно, а бюджет не резиновый. Успев краем сознания подивиться тому, какая феерическая фигня лезет в голову, Лёха развернул пулемет, тщательно прицелился и срезал отставшего короткой очередью. Пора свертывать шоу. Угу, пора. Теперь главное Ваське подсобить, пока чего плохого не случилось. Без него им не улететь. Да и парень дельный, жаль, если погибнет. Подхватив пулемет и ранец, десантник пригнулся и зигзагами побежал к аисту. Главное, чтобы его на открытом пространстве не подстрелили. Но это вряд ли, фрицам сейчас не до этого. Самое удивительное, по нему практически никто не стрелял. Уж больно неожиданным оказалось нападение. Пару раз пальнул кто-то из часовых с той стороны аэродрома, заметивших вспышки дульного пламени. Еще несколько выстрелов раздалось со стороны позиций зенитчиков. Но до них было слишком далеко, и о прицельной стрельбе речи не шло. И все, собственно. Лишь бы последним не пришло в голову развернуть свои скорострелки на прямую наводку. Тут уж расстояние не катит, в клочья порвут вместе с самолетом. Со стороны охваченных огнем самолетов снова сверкнуло и сдвоенно грохнуло. И Леха, выпустив пулемет, заученно нырнул головой вперед, не дожидаясь удара взрывной волны. Ого, нехилый бабах, авиабомбы в горящих лаптежниках рваться начали. Хреново. Улетать нужно, да поскорее, не ровен час склад полыхнет. Дистанция-то плевая. Тогда от них уж точно одни только те самые мокрые вонючие комочки останутся. Склады боеприпасов даже отброшенного нерадивым часовым в сухую траву окурка отлично горят. Сколько раз в новостях видел. А уж когда рядом рвутся фугаски, разбрасывая на десятки метров горящие обломки, и подавно. Мазнув взглядом по опадающему огненному облаку, мгновение назад бывшим пикирующим бомбардировщиком, десантник коротко помотал гудящей головой, подхватил оружие и порысил дальше на ходу, врубаясь в обстановку. Обстановка в целом радовала. Летун уже забрался в кабину, оставив дверцу распахнутой. Фрицам же оставалось бежать еще метров 200. Нормально, успеет. Возле самолета окажутся почти одновременно. За спиной снова рвануло, на миг высветив примятую траву коротким всполохом, но на этот раз Степанов падать не стал. Некогда. Затормозив в нескольких метрах от Шториха, Лёха избавился от пулемета и ранца, дернул из кобуры ТТ и обогнул самолет со стороны хвоста, заходя в спину запыхавшимся от бега немецким офицерам. Похоже, его появление для фрицев оказалось неожиданностью, чем он и воспользовался. Сходу вырубив ударом пистолетной рукояти того, что привез портфель, парень застыл в метре от второго, с витыми серебристыми погонами без знаков различия. Погоны Лёхе ни о чем не говорили, в званиях вермахта он, увы, не разбирался. Понятно, что не низший чин. Вон какая морда лица лощеная, аж до синевы выбрита. Да и мундир сидит, прям скажем, идеально, словно в нем родился. Аристократ, мля. Аж за километр видно. Наверняка какой-нибудь штабной лейтенантишка. Вряд ли за портфелем пошлют кого-нибудь старше званием. Хотя нет. Раз погон витой, то постарше летехи будет. Справившись с первым шоком от неожиданной встречи, немец неуверенно поднял пистолет, намереваясь наставить его в грудь десантнику. Но Алексей был готов. Выбив оружие, он крутнулся на месте, подсекая фрица под колени, и навалился сверху, ткнув того стволом в бок. Мол, не дергайся. Стрелять, правда, не стал. Во-первых, место в самолете есть. Во-вторых, портфель вместе с пленным куда ценнее, чем Бизонова. Ну а в-третьих, пристрели он его, придется возиться с наручниками, поскольку тот успел замкнуть браслет на ручке загадочного чемодана. А это лишнее время, которого во время боя всегда не хватает. Фриц что-то сдавленно прихрипел, явно пытаясь сбросить с себя десантника. Но Леха, естественно, ничего не понял. Вместо этого он еще сильнее прижал пленного к земле и крикнул. «Вась, ну чё там, разобрался? Мы как бы спешим!» На миг высунувшийся из угловатой кабины летун раздраженно махнул рукой и снова скрылся внутри. Парень хмыкнул, встал на ноги и рывком поднял немца, коротким тычком направив того к самолету. Не ожидавший подобного офицер шумно влепился в вертикальную стойку шасси, раскровянив нос и, судя по брошенному через плечо затравленному взгляду, окончательно растерял былой лоск. И хрен с ним, меньше выпендриваться станет. А то вдруг начнет права качать, мол, военнопленные и все дела. Подбирая валявшийся на земле пистолет, Алексей бросил взгляд на вырубленного им немца. Похоже, с ударом он перестарался. Лежащий на спине офицер глядел в сереющее с каждой минутой небо широко распахнутыми глазами. Ну и ладно, все равно пришлось бы пристрелить. Четверым в шторхе практически никак не разместиться. В этот момент двигатель самолетика неожиданно чихнул, выбросив из выхлопных патрубков сизые облачка дыма, и крутанул винтом. Молодец, летун, шансы благополучно улететь значительно выросли. Вот только время... «Залезай!» – высунувшийся из кабины Борисов махнул рукой. «Только сначала колодки из-под колес вытяни!» Кивнув, Лех торопливо выдернул за веревочную петлю деревянную плашку. Оббежал аиста, опасливо поглядывая на завертевшийся с бешеной скоростью винт, и повторил операцию с другой стороны. Подобрал пулемет и ранец, обидно бросать, да и выручила их эта машинка. Вон какой переполох устроила. Патроны опять же остались. Впихнув в кабину фрица, залез следом. Тесновато, но жить можно. В смысле лететь. Ну, они и полетели. Не сразу, правда. Сначала летун довольно долго, с субъективной точки зрения Лехи, напряженно считавшего каждую секунду, катил по полю, не решаясь взлететь. Затем, уже оторвав самолет от земли, едва не спикировал обратно, чиркнув колесами по траве и изрядно напугав не только Степанова, но и пленного, что-то истерично при этом заоравшего. Пришлось пихнуть его кулаком в бок, чтобы не дергался и не раскачивал и без того не шибко устойчивый самолетик. Наконец летун справился с управлением незнакомым аппаратом. Десантник машинально подумал, что, похоже, сбросил за эти секунды пару килограммов. Набрал высоту и потянул на ярко алеющую полосу рассветного неба. Оттеснив фрица в сторону, Лех приник к плексигласу кабины, разглядывая удаляющийся аэродром. Сверху картина разрушения выглядела еще более зловещей, нежели с земли. Яркие всполохи огня на месте стоянки бомбардировщиков и заправщиков, затянувшие небо черные полотнища жирного бензинового дыма, вяло растягиваемые слабеньким ветерком. Искорки рвущихся в пламени боеприпасов, короткие вспышки детонирующих бомб. С ума сойти, неужели это он сделал? Всего-то с помощью одного единственного пулемета? Сдуреть не встать. Уже отворачиваясь, Степанов заметил боковым зрением особо сильную вспышку и торопливо дернул головой. Неужели? Ох ты, ни хрена ж себе! Несколько мгновений парень зачарованно глядел на вздувшийся над опушкой леса исполинский огненный пузырь, обрамленные разлетающимися в стороны и вверх тысячами крохотных рукотворных болидов. Еще миг, и шар начал словно бы втягиваться внутрь себя, одновременно устремляясь к небу и превращаясь в зловещий огненно-черный гриб. Но на смену первому взрыву пришел второй, снова сверкнуло, и Леха прикинул, насколько опасна на таком расстоянии ударная волна. Надеюсь, их не... Самолетик ощутимо тряхнуло волной спрессованного воздуха. Шторх слегка задрал хвост и вильнул из стороны в сторону, качая крыльями. Немец испуганно вскрикнул, оборачиваясь, и десантник, не глядя, снова пихнул его кулаком в живот, успокаивая. Летун, выдав короткую матерную тираду, судорожно вцепился в штурвал, выравнивая надрывно ревущий мотором самолет. Вроде пронесло. Интересно, кстати, отчего боеприпасы взорвались? Пожар начался или его растяжка сработала? Впрочем, теперь уже и не узнаешь. Просунувшись вперед, Алексей ободряюще похлопал перепуганного пилота по плечу. «Нормально все, Вась. Просто склад бабахнул. Но мы уже далеко, так что больше трясти не будет. Ты лети давай и на дорогу смотри, а то вдруг в кого-нибудь врежемся». Борисов смерил его безумным взглядом и кивнул головой, возвращаясь к управлению. Несколько минут десантник обессиленно сидел, привалившись к борту. Да уж, острых впечатлений он сегодня получил по полной программе. Затем посмотрел на пленного, судя по бледности кожи и подрагивающему уголку рта, пребывавшего в шоковом состоянии. «Ну да, Фриц, тут я тебя очень даже понимаю. Это тебе не французский коньячок с боевыми комрадами попивать. Ладно, нужно его отвлечь, что ли?» Гутен морген. Покопавшись в памяти, Леха озвучил первые два немецких слова из неполного десятка знакомых. И, увидев на лице немца радостную гримасу понимания, добавил, окончательно поражая гитлеровца глубиной своих лингвистических познаний. «Их наме, битте». Запираться немец не стал, ответил сразу с эдакой надменной гордостью, процедив сквозь зубы довольно длинную фразу. Еще и щекой дернул эдак пренебрежительно, мол, знай наших. Фразы в целом Степанов, разумеется, не понял, уловив лишь суть отдельных слов, понятных и без перевода. Майор, фон Глиссенбек, адъютант и, конечно, генерал-фельдмаршал фон Лейб. О, не слабо. Так это они что, порученца самого фон Лейба в плен взяли? Командующего группой армии «Север»? Того, который блокаду Ленинграда организовал? Ни хрена себе расклад. Что ж, коль такая важная птица в руки попалась, нужно портфель отобрать. Так, на всякий случай. А то вдруг какую гадость выкинет. Кто их, тех фон баронов, знает? А вот открывать его не стоит. Если там документы особой важности, могли и самоликвидатор какой-нибудь внутрь запихнуть. Несмотря на более чем поверхностные исторические познания, про фельдмаршала Вильгельма фон Лейба парень знал. Покойная бабушка-блокадница рассказывала. Ну а в сентябре, стало быть, ирод этот, фон Лейб, который город наш с юга и окружил. А с севера финны подперли. Вот тогда Алешенька блокада и началась. Сделав зловещее лицо, Леха буркнул «Гуд-гуд» на тюрлик. Кивнул на чемодан, на наручники и пошевелил пальцами, словно отмыкал замок. Немец снова дернул щекой, собираясь что-то сказать. Но десантник внушительно покачал перед его лицом пистолетом. «Шнель, шайзе, шнель, шиссен!» На этом словарный запас немецких слов окончательно закончился. Остались только английские, которые парень после школьного курса знал раз в два больше. Злобно сверкнув глазами, Фриц полез в карман кителя и молча протянул Степанову крохотный ключик на цепочке. Отомкнув браслет, Леха забрал портфель, запихнув себе за спину, сковал обер-лейтенанту руки в положении спереди, ибо нефиг так глазами сверкать, сиди теперь как арестованный в автозаке, и одобрительно улыбнулся с абсолютно серьезным видом, выдав фразу из старого детского анекдота про бессмертного Вовочку. «Гуд, Вальдемар, гуд!» «Вас?» — Фриц оторопело уставился на Степанова. «Варум, Вальдемар?» «Das ist nicht mein Name!» «Да понял я, понял. И вообще, сиди тихо, не отвлекая водителя от управления маршруткой. Он и так на нервах, с такими-то пробками. А то открою дверь и высажу нафиг. Будет тебе полный капут с прочим ауфидерзейном. В окно вон смотри, на птичек». Устроившись поудобнее, десантник расслабился и устало прикрыл глаза, продолжая контролировать пленного через неплотно сведенные веки. Но Фриц, хоть и не понял ни слова, сидел смирно, гордо вздернув аристократический подбородок и сверля взглядом видневшийся над спинкой пилотского кресла затылок Борисова. «Ну и ладно, ему-то что? Не интересуют птички? Пусть на Ваську глядит. Летун тоже все равно вон какой напряженный сидит. Ничего вокруг не замечает. Главное, чтоб дырку в его башке глазами не провертел, а то некому будет приземляться. Подремать бы сейчас хоть с полчасика, но куда там. За это время они, скорее всего, уже за линией фронта будут». Небольшой самолетик летел строго на восток, навстречу поднимающемуся над горизонтом солнцу.